Глава 19. Ошибка. Чертовски огромная ошибка с его стороны. Приказать Войд топать в карцер впереди, потому что Крор на нее пялился и ничего не мог с этим поделать. С другой стороны, они ведь в этом коридоре одни. Куда ему еще смотреть, кроме этих проклятых бедер, обтянутых черной форменной кожей? Предполагалось, что штаны должны быть хоть немного свободными, но нет. Не с ее мускулатурой, отчетливо проступавшей при каждом шаге, особенно на лестнице. Совсем не женственно. Чересчур для того, чтобы соответствовать его представлениям о красоте и сексуальности. Тогда почему именно сейчас под его одеждой стало нестерпимо жарко? Волосы на лбу и затылке взмокли? Сердце тарабанило, как от многочасового кросса, а в паху жестко тянуло при ходьбе из-за ненавистной тесноты. И еще эта круглая, жесткая задница. У него сами собой начинали стискиваться до хруста челюсти от иррациональной, сумасбродной, безотлагательной необходимости накрыть своими ладонями эти слишком упругие для девушки половинки, сжать, не контролируя себя, не жалея, впиться зубами, а потом облизать оставленные следы. Войд будила в нем что-то неправильное, вытягивала из-под оболочки нормального, цивилизованного мужчины примитивное, пылающее бездумной и жестокой похотью животное, одуревшего от сексуальной жажды самца. Да, именно так. Он не хотел с ней заниматься любовью так, как делал это когда-либо прежде. Совсем нет. Крор не нуждался и в просто сексе с ней. Он живьем горел от потребности в грубом, том самом чисто животном трахе с ней. Беспощадном, не маскирующемся даже чуть-чуть под действие, в котором участвуют разумные части мозга. Обнаженное вожделение... Укусы, толчки, пот ручьем, ногти, впивающиеся до крови, потоки влаги между телами, пошлые громкие шлепки плоти о плоть, горловые протяжные стоны, крики на грани отчаяния, торжествующий финальный рык. Толкнуть чертову девку к стене, схватить за эту дразняще качающуюся из стороны в сторону косу цвета тусклого серебра, натянуть, вынуждая выгнуться до хруста в шейных позвонках, подставить ее вечно дерзко кривящийся рот под его губы, нет, скорее под зубы, чтобы терзать до медно-соленого вкуса, а не целовать. В бездну ее штаны не снимать, просто разодрать вместе с бельем, освобождая себе дорогу, оставляя болтаться лохмотьями, что скажут каждому, кто их увидит, что бронзовый был в ней и злил внутрь ее тела часть себя, своей жизненной сути. Крылья вдруг громко чиркнули по каменным стенам коридора, уже начав свой хищный путь вперед. Захватить, подчинить, вдавить собой в стену, ворваться внутрь резко, без прелюдий, чтобы оба тела выгнуло от первой боли наслаждения узнавания шока. Ликтор мотнул головой так сильно, что его даже шатнуло. Опять этот сплошной красный от оранжево-золотистого до темно-темно-багрового, едва ли не черного. Снова жидкая лава, которую он отчаянно охлаждает ледяным дыханием своего самоконтроля. Но она все прет из прежде неведомых глубин, ломает безлично серую корку, порождая сеть из тысяч пышущих свирепым жаром тонких трещин. Они ширятся, ширятся, сжигая дотла видимость спокойствия, заполняя опять все вокруг этими переливами буквально уничтожающего его сетчатку красного. Недостойно, катастрофично. Скрипнув зубами, Крор напрягся, будто был в изнуряющем бою, усмиряя крылья и посылая волевую команду нижней части тела прекратить это непотребство и пытку низменным вожделением. Он не хочет воет не так, как пристало желать женщину мужчине, обладающему чувством собственного достоинства и уважающего противоположный пол. То, что она в нем пробуждает, это происки темной, грязной стороны натуры. Ее зачатки есть в каждом, но это не значит, что им нужно позволять расти и развиваться. Ну да, зашелся в ядовитом саркастическом смехе противный голос в голове Крора. Темной, извращенной, грязной. И ты не просто желаешь. Тебя наизнанку выворачивает от потребности окунуться в эту грязь с головой. Нырнуть, забыть про воздух. Изваляться целиком, наесться до отвала. И чтобы потом изнеможение, следы по всему телу, тянущая боль в паху уже не от возбуждения, а от полнейшего опустошения. Ты ведь даже не представляешь, каково это. Не будешь, пока не попробуешь хоть разочек. Никто не узнает, а и узнает, наплевать. Обхвати ее крыльями, и все, готово. Под тобой. Так, как захочешь. Воет, шагай быстрее! Рявкнул Крор, заглушая этот поганый, невесть откуда вылезший голос. У меня еще куча дел. Ага, ага, добраться до первого же тихого угла и наградить крепким рукопожатием свой член, потому как ты даже до душа в своей комнате не дотерпишь. Заткнись! А я ничего и не говорила. Ответила Войт, оглянувшись через плечо, отчего ее коса мотнулась и хлестнула по крепкому, но поразительно изящному плечу. «Схватить, намотать на руку, натянуть, вогнать себя до предела!» «Вот и дальше молчи, шевели ногами!» — прорычал сквозь зубы Бронзовый, вталкивая ее в камеру и захлопывая дверь. Теперь прочь, быстрее от этого пламенно-кровавого марева к нормальному, обычному, подконтрольному. «Ага, гони пятерку!» Релейф довольно ухмыльнулся Заару при появлении Крора в общей ликторской комнате координации и требовательно протянул тому свою широкую лапищу. «А я тебе говорил, что наш Ро — кремень!» «Вы ведете себя как подростки, честное слово!» Упрекнула их Илэш, снова раздражающе внимательно вглядываясь в лицо Бронзовому. «Эй, кто сказал, что ты выиграл?» Возмутился Заар, игнорируя замечание красной и хмурый вид Крора. «Может, он управился по-быстрому. 15 минут вполне достаточно на все». «Идиот, до карцера и обратно идти как минимум 10». «Даже если очень быстро», — фыркнул синий ликтор, сделав движение «давай-давай» пальцами. «А если Ро успел за остальные 5, то полноценным сексом это никак считаться не может. Гони бабки!» «Придурки опять взялись устраивать свои тупые пари», — брезгливо скривившись, спросил Крор, усаживаясь рядом с женщиной. «Ты же их знаешь», — пожала она плечами с обреченным видом. Им только повод подай. А то, как ты пожираешь глазами эту Войт и нелогично себя ведешь, более чем достаточный повод. «Ты снова за свое!» Насупился мужчина, складывая на груди мощные руки. «Что же такого нелогичного в моем поведении?» «Да, да, он и сам был в курсе. Но с какой такой радости это должно занимать так окружающих? Им больше делать нечего». Мало ему борьбы с собственным странным психическим отклонением, так еще и трать теперь усилия на отслеживание того, чтобы не продемонстрировать чего лишнего друзьям. «Тебе по порядку?» — приподняла красивую бровь Илэш, пока два великовозрастных придурка, по ошибке зовущиеся драконьими ликторами, продолжили свое лишенное всякого смысла препирательство. «Сначала ты ее наказываешь». За то, что вполне можно бы и спустить на тормозах. И тут черт с ним. Понимаю, мы должны были им сразу дать понять, кто тут главный. Но потом ты с нее глаз не сводишь, уделяя внимание больше, чем всей остальной группе вместе взятой. Даешь послабление в наказании, отменяешь физическое взыскание, а после... Вот сюрприз. Опять с чего-то бесишься и отправляешь в карцер без душа и еды. Причем именно тогда, когда она показала себя лучшим дарованием в рукопашке. «Очень интересный у тебя способ поощрять зарвение в учебе», — Получается, Войд выложилась на тренировке на все 100 с первого же раза. И в чем-то виновата? Виновата. Еще как виновата. Одним движением губ, зовущимся улыбкой, провинилась. Мимолетным проблеском чего-то, что и рассмотреть не успел, в вечно настороженно прищуренных глазах, которые на одно мгновение стали из свинцово-серых серебристо-голубыми, а ему от этого как по горлу саданули. «Знаешь, тебе и правда стоит больше заниматься своими рекрутами, а не наблюдать за моими, Илэш», — пробурчал Крор и снова стиснул зубы. К концу этого трижды клятого задания он их до корней себе сотрет. «С моими полный порядок», — беспечно пожала плечами Красная. «Ой, Ли! Я, видимо, единственный, кто заметил, что с этим Макгрегором что-то не так. Тебе не кажется странным, что на него каждая женская особь, с которой он заговаривает, начинает восхищенными глазами смотреть и в рот ему заглядывает? И это при том, что рамка не засекла никакой врожденной магии. Каждая или твоя конкретная Войд?» Ехидно усмехнулась ликторша. «Не прекратишь, и я решу, что парнишка и на тебя заимел влияние», — огрызнулся Крор. «Не смеши. И, кстати, мне нисколько не кажется странным это, так умело тобой замеченное, чудодейственное влияние Макгрегора на девиц, учитывая его статью». Похоже, Илэш на него даже слегка обиделась. Он едва ли не с малолетства окучивал состоятельных дамочек, оказывая им услуги особенного свойства Ро. Так что его навыки привлечения, обаяния и соблазнения отточены годами, несмотря на то, что ему всего 22. У Бронзового даже к горлу желчь от отвращения подступила. Да чего же противна эта человеческая бесконечная похотливость? Женщины, использовавшие этого почти мальчишку для удовлетворения низменных потребностей, и сам юный засранец, опустившийся до банальной торговли своим телом ради денег. Нет, он ни в чем не намерен им уподобляться, поддаваясь вожделению, словно примитивное животное. И никакому воздействию Войд на его темную сторону не суждено сработать. «Ерунда, у нас тут только убийцы, грабители и кто похуже в наличии», — засомневался Крор. «Как сюда мог попасть обыкновенный жиголо?» Смазливый малыш однажды решил отхватить кусочек пожирнее, но не потянул, — усмехнулась Илэш. Задурил очень состоятельную и влиятельную дамочку, женился на ней, но после где-то прокололся. Она собиралась с ним развестись и лишить всей роскоши. В ответ он ее убил, инсценируя несчастный случай, весьма неудачно инсценируя. «Люди!» — сказал, как выплюнул Бронзовый. «Чем больше я о них узнаю, тем меньше они все поголовно вызывают у меня хоть какое-то сочувствие. Начинаю задаваться вопросом, стоят ли они вообще нашей защиты. Я давно уже смотрю на служение, как на защиту нашего образа жизни и территории, Ро. Люди всего лишь сопутствующий фактор, но, однако, не готова судить обо всех них категорично. Мы тоже совсем не одинаковы». Она указала глазами на продолжающих дурашливый спор Заара и Релейфа. Крор хотел ей аргументированно возразить, что в их среде не распространены человеческие пороки, по большей части. Но пронзительный звук вызова Максвязи заставил их всех забыть о своих разговорах и повернуться к возникшей в воздухе посреди комнаты массивной фигуре. И тут же ликторы вскочили, вытягиваясь по струнке и почтительно склоняя головы. «Мои приветствия, декурионы!» — произнес немного искаженный расстоянием голос призрачного визитера. Эффект эфемерности усиливался еще и тем, что одет мужчина был в белое, сам очень светлокожий, волосы давно и полностью поседели, не оставив ни единого волоска, указывающего на их прежний оттенок. А за спиной виднелись крылья цвета свежевыпавшего снега. Но стоило лишь взглянуть на резкие, почти грубые черты и столкнуться с тяжелым взглядом из-под густых, сурово сдвинутых бровей, и вся легкость и воздушность образа испарялась. Верховный мог находиться от них в сотнях километров, но его властное, давящее присутствие было таким же очевидным, как будто он стоял рядом с ликторами. «Благоденствие и легкости вашим крыльям, Верховный!» дружно пробормотали все, еще ниже склоняясь. Для каждого ликтора Верховный был почти божеством. Если бы они вообще верили в богов, по крайней мере, образцом для подражания, легендарным героям, для Крора особенно. С самого детства он мечтал стать хоть сколько-то похожим на этого мужчину. Вот у кого ни за что не возникло бы проблем с бунтом темной стороны и внутренних противоречий. Аура полнейшей безоговорочной уверенности окружала Верховного всегда. Излучаясь в каждом взгляде, слове, движении, как сверкание преломленных солнечных лучей от идеально прозрачной скульптуры изо льда или из цельного куска алмаза. «Данные первого сканирования», — без всяких предисловий скомандовал пришелец. Молча и без лишней суеты ликторы по очереди прикладывали свои наручи к испещренному рунами камню-излучателю на столе. Белый мужчина полностью сосредоточился, глядя куда-то вверх на невидимый для подчиненных экран, просматривая поступающие данные. Под конец он нахмурился сильнее. «Ни одного проявления магии», — сказал он ровным голосом, но сверкнул почти прозрачными глазами на ликторов так, будто данное обстоятельство было их личным упущением. «Всего третьи сутки после получения новобранцами дара жизни, Верховный», счел необходимым указать Бронзовый. «И все они демонстрируют неплохие результаты в повышении общих жизненных показателей. Выносливости, регене, подвергнуть их следующему одариванию на 7-е сутки». Перебил его начальник, и все драконьи воины, не сговариваясь, шокированно вскинули головы. 7 дней между дарами?» Не сдержавшись, воскликнула Илэш. «Но это же убийство чистой воды!» Едва не продолжил Крор. «Разве не предполагалась 4-недельная пауза для усвоения каждого дара?» Вместо этого сдержанно спросил он. «Планы изменились», — отрезал Верховный. «На данный момент мы больше нуждаемся в небольшой команде из сильнейших, а не массе посредственностей, на возню с которыми потребуются месяцы. Но даже при первом одаривании у нас были потери около 10% рекрутов. А теперь...» «Я отдал приказ, Декурион», — оборвал Бронзового Верховный. «Вы здесь на данный момент за старшего в вашей тессоре. Но если у вас какие-то трудности с восприятием прямых приказов руководства, то я могу переложить эти полномочия на кого-то более понятливого и исполнительного. Подумайте об этом. На этом все. Жду ваших отчетов по факту». Белоснежная фигура исчезла, оставив ликторов недоуменно переглядываться, в комнате воздух которой вдруг стал ощущаться морозным.